«Нет, мамочка, я питаюсь просто отлично. Ну, конечно, бывало, что забывала сходить на обед или ужин. Ну так учеба же, очень большая нагрузка и все такое». Стелла интенсивно машет руками, как бы показывая, насколько ей было тяжело учиться, и как строго обходятся преподаватели с бедными ученицами в Алфее, а особенно с ней. «Ага, как же». Неестественное веселье в голосе Стеллы выдает ее с головой. Хмыкаю на эту жалкую актерскую игру и ощущаю легкую заинтересованность в мою сторону. Кашу взгляд на королеву, но та всецело отдала свое внимание дочери. Тогда кто? Помнится, в замках и дворцах любого из миров любили обустраивать всякие разные потайные ниши, дабы не попасться на магическом подглядывании. Ой, а сколько уловок я знаю, чтобы эти следилки обнаружить, не счесть. Осмотр комнаты ничего не дал, а сенсорные возможности пока спят. И слава высшим. Меня они сейчас будут только отвлекать, а заклинаний позже накидаю. Мне кучка вуайеристов и даром не сдалась. Правда? Вот и королева не поверила. С легкостью замечаю саркастические нотки в голосе. Ну что ж, это хорошо. Я очень рада, что ты первое полугодие закончила с замечательными отметками. Пф, а благодаря кому? Зря я, кажется, подала голос в очередной раз. Взгляд васильковых глаз метнулся ко мне. Если честно, я рассчитывала на то, что обо мне подольше не будут вспоминать, всецело отдавшись материнскому инстинкту. Я вообще не представляла, как себя вести в данной ситуации. Как полагается принцессе, или если смотреть более реалистично, то я здесь никто, девчонка с повадками королевы, что может многим не понравиться. Регалий-то при мне никаких нет, кроме что символа, никому неизвестного, на моем лобешнике, скрытого от посторонних глаз. Что-то звякнуло на периферии сознания, подозрительно знакомое, будто что-то новое и довольно энергоемкое появилось в моем кармане. Интересно, неужели вспомнил, что что-то не додал? Зло скрипнуло зубами. Да пошел он к хренам, мне его подарки и даром не сдались. Так как я спокойно могла чувствовать свой пространственный карман, то я точно знала, что в нем ничего нового не появилось, если только. Пришлось отвлечься, потому что королева, глядя на меня, немного скованно улыбнулась и прищурила красивые глаза в лисьей манере. Не знаю, мне так показалось. Я тут же навострила ушки, угрозы я от нее не чувствовала, кроме легкой настороженности, и ее я могла понять. Не понять кто, откуда и что ей нужно. Какой родитель не насторожится, особенно если этот родитель с огромными возможностями. Спорю на свой лунный жезл. Нахлебничков вокруг Стеллы крутилось достаточно, хоть жопой жуй. Извиняюсь за свой скверный язык. «Так значит ты и есть Усаги, подруга моей дочери», — мягко проговорила она. Мысленно закатываю глаза. «Кхем, вот и как с ней общаться, если она сама игнорирует этикет, позволяя мне быть более свободной в нашем общении, как мне на это реагировать?» «Мам», — воскликнула Стелла, — «она отстраняется от матери и подходит ко мне, беря в свои чуть похолодевшие руки мою. От Стеллы я чувствую легкую обеспокоенность и нервозность, вся радость встречи слетела, как шелуха. Пришлось ободряюще улыбнуться, чтобы ее хоть немного успокоить. И кто тут больше нервничает, я или она? Я ей была очень благодарна, я не чувствовала лжи в действиях ее матери и могла быть спокойна, но не могла себе позволить показать себя обычной простушкой, которой нужны связи Стеллы и ее семьи с их деньгами. Хотя, про последние это вряд ли, да чтобы они не пробили мои финансовые возможности. Ага, держи карман шире, чтоб лучше смотрелось. Злит, злит, злит. Почему я должна терпеть такое отношение? Боги, да они обычные смертные, живущие в лучшем случае лет до 200-300, и это при лучших условиях. Да я им могу подарить чуть ли не бессмертие. Да, я не принцесса в буквальном смысле. Точнее, я не только принцесса, я и королева, даже король, магистр нескольких магических наук. До архимага я не доросла и вряд ли бы это сделала, слишком многим я была поперек горла, я и валькирия и воровка, была куртизанкой, даже обычной деревенщиной, ставшая полубогом. Подумаешь, главного героя завалила и присвоила ту ценность себе вместо него, мне просто тогда было скучно, а он очень сильно бесил. Я была много кем, и конец мой был разным. Так кто же я тогда, кроме того, что я свободная душа, именно, что с большой буквы, надо мной не властны высшие сущности, мне никто не может приказать, заставить, лишь попросить, верно, сейчас я, как фея и носительница мистического кристалла, слаба, но это только сейчас, смешно, Буквально недавно я желала просто жить, отдохнуть, но почему-то в этот момент я хочу доказать им, что выше, значимее и сильнее, а они лишь тлен под моими ногами. Меня потрясли, тем самым вырывая из задумчивого состояния. Смотрю на сестру, единственное создание, что может стать мне равной, и она этого даже не осознает. Пока, Уса, все в порядке, она обеспокоенно интересуется, пытаясь что-то рассмотреть в моих глазах. Извини, все хорошо, хлопаю ее по руке, стараясь показать этим, что правда все отлично, не нужно беспокоиться. Странные мысли, однако, в голову лезут и не совсем в положенное время. Точно волнуюсь, отстраняюсь от Стеллы, Уса Гицукина, по причине того, что сейчас на мне довольно короткое платье, то полноценного реверанса я сделать ну никак не могла. Вместо этого, по какому-то наитию я склонила голову и корпус на 35 градусов, заведя правую руку себе за спину, а левую положила на грудь. Так я когда-то очень давно приветствовала свою маму, когда не была облачена в длинные воздушные кружевные платья. Этот жест меня смутил, так как не принадлежал лично мне. Неужели какие-то воспоминания в этом теле остались, или же, снова твои выборки, кристалл? Ты этим на что-то намекаешь? Рада нашему знакомству и приветствую, Ваше Величество. Не даю себе возможности отвлечься. Сейчас, наверное, главное превосходно провести знакомство с королевской четой Солярии. Ох, кажется, что-то в моих действиях Луну удивило. Я тоже рада нашей встрече, мисс Усаги. На меня посмотрели уже другим взглядом, а в эмоциональном плане полыхнуло большей настороженностью с ее стороны и сильным интересом с другой. Гремучая, конечно, смесь. Но блин, кто подглядывает? Неужели король? Вот потеха. Лучше приглушить эмпатическое восприятие от греха подальше. Если честно, я очень рада. Луна продолжила наше знакомство. Она отошла к небольшому, но удобному креслу розового цвета, движением руки показывая, что мы можем присесть на диванчик. Их величество что-то колдонуло, что-то похожее на сигнально-предупреждающее плетение, преобразованное в обычный светляк минимального размера, улетевшего сквозь стену куда-то, и спустя несколько секунд в комнату вошла служанка с подносом, на котором стоял изысканный фарфоровый чайный сервиз, и, судя тому, как аккуратно его несут, стоил он недешево. «Благодарю, Перна». Молчание, пока нам наливали чай, нам не мешало. Мы со Стеллой перекидывались взглядами, тем самым я пытаясь понять, чего следует ожидать. К общему мнению так и не пришла, а Стелла была более-менее довольна. Глубокий вздох. Луна взяла чашечку с ароматным чаем и с довольным видом взирала на нас, когда мы присоединились к ней. А неплохо, удовлетворенно рассматриваю содержимое чашки. Это какой-то местный сорт, потому что этот грубоватый, но довольно приятный вкус чая ничем не похож на тот, что мы пили на Мелодии или на Магиксе. Вообще, он был похож на тот, что часто заваривал Донован, мой старый друг, земля ему пухом. Моя малышка отвлеклась на голос Луны, когда та заговорила, никогда не имела очень близких подруг. Точнее, они вроде как. Луна посмотрела на стушевавшую Стеллу, зарывшуюся в свою чашку своим курносым носом, были, но не задерживались долго в нашем доме. Ага, ясно, внутренняя охрана бдит, неугодных быстро выпроваживают. Мам, Стелла не смогла этого стерпеть, и мы с королевой имели честь видеть личико принцессы с покрасневшими щечками и ушками. Она, когда чересчур не задавалась, то являла собой эталон умильности. Милота, я ахнула в унисон с Луной. Меня этот порыв несказанно смутил, но вида я не подала, хотя щечки все же чуть покраснели. И судя по лукавому блеску в глазах королевы, она думала точно так же и обо мне. С этого момента ее отношение ко мне кардинально поменялось. КХМ, прочищаю горло, прошу прощения. Отставив чашку в сторону, боясь каким-либо способом оконфузиться, что-то я сегодня не в себе. Ничего катастрофичного не произошло, не стоит себя так дергать. Понимаю, что ты хочешь показать себя достойно, но не стоит. Усаги, мне нежно улыбнулись, на что я опустила взгляд. Почему-то мне стало стыдно за те мысли, моя дочь, хорошая девочка, я старалась воспитать ее достойно, но и показать все разнообразие аспекта жизни. Она наследница, ее взгляд стал тусклым и полным боли. Мой старший сын, брат Стеллы, погиб в раннем возрасте, а подарить Радиусу еще одного ребенка я не смогу. Даже появление Стеллы было под вопросом. «Мама», – жалобно прошептала Стелла, бережно беря руку матери в свою, для того, чтобы нежно сжать. Слова Луны заставили меня нахмуриться и задуматься, Зачем мне об этом рассказывают? Какую игру ведет эта женщина? Извини меня, моя дорогая, Луна чуть ли не заставила себя вернуть себе радостное настроение от встречи с дочерью. Я так тебя люблю и очень рада, что у тебя есть друг, на которого ты можешь положиться. Мне показалось, или королева что-то недоговорила, умолчала какой-то факт. Да, порывистость Стеллы немного сгладила гнетущую атмосферу. В комнате стало немного уютнее. «Мам, я могу, ведь она моя Луна», — проговорила принцесса, счастливо посмотрев в мою сторону. «Луна», — женщина вопросительно вздернула бровь и выжидательно посмотрела на дочь. Стелла, только-только поняв, что она сказала, кинула на меня взгляд извиняющегося побитого котенка. «Вот за что мне это? Эта дама ну вот совсем не может держать свой язык в узде». Жестко тру лоб, устало прикрывая глаза. Луна задорно хихикнула, сквозь пальцы посмотрела на нее. Она с интересом наблюдала за этим цирком. «Ха-ха, как смешно. Странная она, эта Луна. Все равно бы узнали, вижу, как пожимает Стелла плечами, когда я соизволила наконец оторвать руку от лица». Девушка немного скованно улыбалась, косясь на мать. «Обратно перевожу на Луну взгляд и неохотно приходится согласиться с ее словами. Наверное, что-то в отчетах подобное должно быть. Я чего-то не знаю», — осторожно задает вопрос королева, наливая в наши чашки свежего напитка. «Кофейку бы, думаю, наблюдая, как из тонкого носика течет темно-янтарная жидкость. И тут до меня доходит. Опа, а королеву что, держат в неведении?» Пораженно замираю. Чую, не к добру это. Стелла же, ничего не замечая, посмотрела, как бы спрашивая, «Можно?» Положительно киваю, уж ей-то можно поведать часть правды, без той шелухи и надуманности фактов от специалистов. Им-то мы ничего не сообщали. Я расслабленно, насколько позволял этикет, расположилась на диванчике, отдавая полное право слова сестре. В душе плюя на все предосторожности, кроме взмах руки, и нашу зону покрывает купол конфиденциальности. Фиг вам, а не уши греть. Их, кстати, стало на одного дебила больше. Луна на мои действия лишь благосклонно кивнула. О, так вы знаете про любителей поподглядывать? Весело хмыкаю. Я здесь столько лет живу и знаю все хитрости семьи моего мужа. Достались же родственнички. Едко обороняет королева, немного расслабленно отпивая чая из чашки. А как ты? Пожимаю плечами, отмечая то, что Стелла удивлена наличию других родственников в этом замке. И ни одна скотина не соизволила выйти, чтобы ее встретить. И что я должна думать? А наверное то, что девочке не нужны такие родственники. Наверное это, довольно скалюсь, что, наверное, не очень смотрится на моем милом красивом личике. Хорошо прячутся, но я эмпат, а эмоции сложно контролировать, только прятать, специально веду себя так, из-под тишка наблюдая за королевой. Это проверка какая-то, хотя в эмпатическом плане не то что штиль, по поводу моих слов я чувствую чужое веселье. Она прячется, каверзный дар, и такой понимающий взгляд. Значит, вы тоже, не спрашиваю, утверждаю. Да, я чувствую твое отношение к моей дочери, эти чувства прекрасны, и я рада за нее, сильна. Я, конечно, не скрываюсь, но мой артефакт, да, а слона-то я не приметила. Про собратьев по несчастью я не подумала. Что ж, буду в следующий раз внимательна. А почему я не знала об этом? Влезла ненадолго забытая принцесса, чей вид олицетворял вселенскую обиду. Прости, малышка, но я большую часть времени этот дар купирую лишь иногда. Королева немного замялась, стараясь подобрать правильные слова. Когда эмпатический дар купируется, Стелла, нужно периодично его отпускать, иначе будет опасность накаливания эмоциональной энергии, которая негативно влияет на состояние самого носителя дара. Эмоции тоже довольно-таки мощная сила. Стелла со страхом посмотрела на мать. «У тебя все в порядке?» – спрашивает она. «Все хорошо, милая, но мы отошли от темы. Так что там с моя Луна, понимаешь, мам?» Уса, фея Луны. И на мелодии кое-что произошло. Стелла замялась. Уса немного зло пошутила, отвела она взгляд, когда я с негодованием повернула голову в ее сторону. Я, зло пошутила, ну, в общем, итогом этой шу. В общем, наши силы как-то соединились или резонировали, породив новую. Даже не знаю, как это объяснить. Стелле пришлось отложить чашку, чтобы принять позу задумчивости, и тут она словно ошпаренная подскочила. Мы с Луной синхронно вздрогнули и недоуменно на нее посмотрели. Знаю, я покажу. Отражение. Примечание к части. Хоп, вот и новая глава. https://vk.com/512,726,438,456,239,108. А это, может это, или вот это, Стелла, как заведенная, носилась от вешалок к зеркалу, далее от полки с украшениями и обратно по периметру гардеробной, и так по кругу, пока я расслабленно возлежала на софе в ее будуаре. Королева покинула наше общество часа два назад, сославшись на ворох незаконченных дел. Собственно, верю, у такой женщины попросту не может быть много свободного времени, а она нам и так уделила целых полтора часа просто на чай попить и поболтать о девчачьем. И я не утрирую. Сама Луна оказалась женщиной интересной, живой, любящей свою семью, народ, планету и мир в целом. Но кажется мне, что она что-то скрывает и большей части от Стеллы. И связано это с королем, ее мужем. А так как Стелла меня настращала по поводу своего семейства и предков в частности, то у меня нарисовались кое-какие подозрения. Больно странно она реагирует на оговорки дочери о нем. Да, разговаривали о всякой всячине, сильно не затрагивая уж больно личные темы. Чуть не забыла самого главного, реакции Луны на новое превращение дочери. Было весело наблюдать за тем, как взрослая женщина пищит от восторга при виде обновок. Хах, мне кажется, я теперь знаю, в кого Стелла такая. Ну, помешанная на тряпках, что характерно допытываться. Что, где и как, не стало, уважаю. Еще что такого знаменательного произошло во время разговора? Мне таки показали ту фотку с миленькой Стеллой, как собственно и целую кучу других. Хи-хи-хи, сестра была готова провалиться сквозь мраморный пол, лишь бы не сгореть со стыда. А как это платье? Правда, миленько, надеюсь, папе понравится. Прижав ярко-желтое платье к своей груди, часть юбки которого была вышита белым шитьем, покружилась вокруг своей оси, красуясь. Неплохо, отвечать более развернуто мне не хотелось, по причине. Да, ты права, слишком ярко. Платье полетело вслед остальным в большую кучу. Взглядом проводила полет тряпки, индифферентно поведя плечами. Я уже давно выбрала ей наряд, украшения и даже туфли, лишь бы она блистала на семейном вечере. Лишь раз пройдясь по территории ее необъятной гардеробной, хотя какой там семейная, вечер перерос в более светский, как только нам сообщили о том, что наши спецы, оказывается, тоже приглашены. И все благодаря щедрости нашей юной принцессы, что по мановению своей левой брови и желанию правой пятки определила их как гостей ее дома, а не охрану, проигнорировав устав академии. А они на минуточку почти все родовитые мальчики. Один – племянник короля Ираклиона. Второй – сын главного казначея. Третий – уже герцог. Просто одно из условий окончательного принятия своего титула и обязанностей, по секрету от Адама, это обучение в Красном Фонтане и звание не ниже Палладина. Четвертый – аристократ в энном поколении, а пятый – почти что лорд, хоть и простолюдин. Но в Алексея я почему-то верю, и это почти что выльется в железобетонное. Значит, проигнорировать их нельзя, раз они уже здесь, а не в бараках, то и их пригласили отужинать за компанию с королевской четой. Но пока не о них, а о том, что я уже все выбрала. И почему я вот это вот все сейчас терплю, спросите меня. Нет, я не мазохист, ГХМ. Неловко чешу кончик носа, когда моя память подкинула мне парочку интересных воспоминаний, когда я в довольно интересной компании. Нет-нет, все было интересно. Однако, так забавненько все получилось. Встряхнула головой, сама себя сбивая с мысли, когда поняла, что начинаю глупо хихикать. Так о чем там я? Мимо меня пронесся блондинистый ураганчик с ворохом разноцветных кружев. А, ну да, милая Стелла, что сейчас нервно прижимает подбородком к себе пышное розовенькое платьице и попутно подносит к мочкам ушей витиеватые гвоздики с розовым топазом, и, поджав губы, старалась прикинуть, подходит или все же нет. Довольно интересная работа и тонкая, неплохо подойдет для артефакта ментальной направленности. Мельком прошлась по золотым изгибам украшения, где можно нанести вязи рун, да и камни будут неплохо держать чары. Ах, да, снова отвлеклась, магия в помощь, сказала я, когда она выронила из рук серьгу при попытке поймать ускользающее из подбородка платье. Ой, просто, вот честно, мне сейчас проще 10 минут перетерпеть ее заскок и указать на свой выбор, который она и выберет, не первый раз, кстати, и забыть, чем сказать сразу, помешав принцессе удовлетворить свою тягу к хаосу, а потом смотреть на то, как она сомневается, мнется и все равно перебирает свой шкаф от Эда и нутро шкатулки с брюликами. Из нее эту гадость не вытравить, да и зачем, она молодая девушка, тряпки, бижутерия, мальчики. Зачем ее лишать этого? В меня прилетел кусок кружевной тряпочки. Сняв предмет с плеча, я озадаченно рассматривала миленькие стринги со стразе. Неа, ошибочка, с мелкими камушками граненого аметрила и горного хрусталя. Да и помнится, я тоже этим грешила, пока полностью не определилась в своих вкусах. А может, просто все приелось, кто знает. Ты сама-то что наденешь? На секунду она отвлеклась от себя драгоценной, отраженной в зеркале, и, посмотрев на меня, всю такую расслабленную, прыснула в кулачок. Не бойся, натягиваю резинку трусов и пускаю предмет в девушку. Прилетел снаряд прямо в затылок принцессы, от которой я расслышала тихое ой, вкупе с обиженным сопением. На себя у меня достаточно времени, ужин только через полтора часа, а тебя там мурыжить будут час. Могла бы поиздеваться надо мной и потом, лучше сразу выбрать вечерний туалет, а то потом может времени и не найтись. Пожимаю плечами, я давно знаю свои вкусы, да идет этому телу много чего, еще в прошлой жизни проверила. Может мне с тобой пойти? Встаю, снимаю выбранное ранее платье, сиротливо висящее в левом углу, и чем оно ей не по вкусу, даже не притронулась. Легкое, в пол, мягкого желто-салатового оттенка с подбором под грудь и без бретелек, лишь номинальные, спадающие с плеч. Через левую грудь по плечу прошит изумрудный шифоновый срез ткани длиной до пола. Сзади бант с длинными концами. Туфли на высоком каблуке, других тут и нет, только балетки. Зарылась в ее маленькую, ну как маленькую, шкафчик такой 2 на 1.5 со стоечками и ящичками, сокровищницу, выудив из нее легкую подвеску с чистым хризолитом, такие же серьги и витиеватую эльфийского вида диадему. Я как понимаю, тиара принцессы для очень значимых случаев, точно не для семейного ужина, и передаю все девушке. Я буду в почти таком же, и не врала, нашла одно похожее платье еще там, на мелодии. Не все же Стелли от вешалки к полочке бегать было. Прекрасно, радуется она, прикладывая платье к себе, довольно кивает и на сияющих крыльях эйфории выпорхнула из будуара в спальню, где аккуратно разложила свой вечерний наряд на кровати, оставляя дожидаться своего часа. Хмыкаю, вот и все, вот и вся проблема. Так что там насчет моего предложения, напоминаю о себе. Обычные процедуры, не волнуйся, отрицательно машет головой, скорее всего, не желая, чтобы я видела все то, чему подвергнут принцессу. Я, конечно, не уверена, что ее могут подвергнуть чему-то опасному и, о боже, ужасному. Но мало ли что взбредет в голову целителю. Их, конечно, можно и завтра было бы произвести, но почему-то папа настаивает именно сейчас. Ну так что хотя бы там будут делать, не теряю надежду на то, что мне сольют инфу. Мне интересно и напрягает меня это, если быть совсем честной. Ничего такого, слабое пожатие плечами, я ее сейчас ударю. Кровь на зелье проверит, разум на закладке, ауру там, говорю же, обычные процедуры. Я даже как-то отвыкла от всего этого за эти полгода, а в душу там не смотрит, тонко улыбаюсь, а сама напряженно жду ответа. У меня нет времени, чтобы зарывать концы, и вообще она с этой своей проверкой мне сидин добавит. Эф, гордое оттопыривание подбородка, я ее чем-то обидела, ой, сейчас уссусь от смеха, давлю в себе смех, напоминая себе, что сейчас она и так дуется. И на что собственно, скажешь еще? Стелла разворачивается и, смеясь, выходит из комнаты. Не скучай, дорогая. Прежде чем дверь за Стеллой закрылась, я успела заметить, как кисть девушки ненадолго показывается из-за створки и машет мне пальчиками. Качаю головой, весело посмеиваясь, но, как только за сестрой закрылись тяжелые двери, и прошло какое-то время с ее ухода, моя улыбка спадает, как темная вуаль с покрытой головы, и со стоном падаю в кресло, интенсивно разминая шею. Фух, аура, полбеды, мало ли какие паразиты прицепятся, кровь тоже, не спорю, нужные процедуры, а вот если глубже, надеюсь, все так и обстоит, как она и сказала. Я просто не то что не смогу объяснить, просто сейчас в этом смысла нет, пока. А, ладно, у меня пока другие вопросы, касающиеся лично меня. Что за фигня произошла несколько часов назад, чуть ли не проматерилась вслух, по причине того, что спальню Стеллы я экранировала от любого способа подглядывания, подслушивания, поднюхивания и любого другого извращения, то мне было нечего опасаться, а легкие чары отвлечения внимания легко отводят прислугу на какое-то время. Посмеявшись с моих мыслей, извлекла из пространственного кармана свою переносную сокровищницу, то бишь сундук. На первый взгляд в нем ничего не изменилось. Сигналки на месте, чары не тронуты, руны целы, да и не думаю, что в этом проблема. Меня больше напрягает, что у кого-то имеется доступ в мои святая святых. А это плохо, если не катастрофа. Внутри оказалось все так же. Вещи лежат на своих местах, ничто не исчезло, и ничего нового не появилось. Я же не могла, да черта с два, обмануться не могла, ну никак. Мой взгляд зацепился за светлые двери сокровищницы, где я еще не проверяла, так это там. И оказалась права, среди горок золотых монет, слитков, разнообразных блюд, камней и иных сокровищ, стояло то, отчего мое сердце на миг остановилось, лишь для того, чтобы в дальнейшем пуститься вскачь, отдаваясь где-то в глотке и ушах неприятным бумом. Рука сама по себе потянулась погладить раму, большое, окантованное золотом, внутри выделан лазуритом. Само полотно зеркала словно чистая и ровная гладь озера. По легенде даже луна точно не знала, гладь зеркала была создана из осколка мистического кристалла, и я склонна этому верить. Этот камешек таит в себе уйму секретов. Зеркало не Хелении, нет, отрицательно мотаю головой. Сирените или Селены, матери принцессы, называли ее по-разному, но больше, богиня. Сирените была богиней для своего народа. Собственно, та я тоже не избежала этой участи. Истории о той мне ходили все краше предыдущих. Не Хеления, темное отражение Сирените, та, что прокляла жителей Луны и послужила началом их уничтожения. Я даже не помню, каким способом это зеркало оказалось у меня тогда, ведь оно должно было быть уничтожено. Луна была уверена в том, что зеркало безвозвратно утеряно во времени. Артефакт-то мощный и защитить себя имел возможность. И защитил. Только почему Сирените, имея такой обширный кусок подпространства под боком, не смогла спрятать там Луну с ее народом и тех же врагов, чтобы разбить? Но вышло так, как вышло. Целое, очищенное от скверны. Оно стояло в моих апартаментах, и та я им пользовалась как полагалось по задумке. Эта нехиления пряталась в нем, черпая львиную долю своей силы через него. Факт в том, что это зеркало, личный будуар королевы, здесь она держала весь свой гардероб. Внутри него она могла быть непобедима, но только внутри. А сами знаете, сидя внутри не навоюешься, если враг снаружи. Само зеркало уничтожить невозможно. До сих пор все его секреты мне неведомы. Но знаю одно, в нем скрыто довольно вместительное пространственное измерение, в которое можно запихнуть целую солнечную систему, и оно отлично справлялось с ролью платяного шкафа. И кто я такая, чтобы идти супротив семейных догм? Эфер, фыркаю сквозь смех, истинно женская безделушка. Сжав кулак и закрыв глаза, я занесла ногу, чтобы через мгновение пройти через зеркальную завесу, скрывающую за своей гладью целое измерение. Я поднимаю голову, нехотя открывая глаза. Над моей головой простиралась прекрасная картина темного космоса с сияющими звездами и пролетающими мимо кометами, чьи хвосты мерцали в космическом пространстве. И они не являлись иллюзией, а лишь отражением реальности. Из этого мирка можно вырастить настоящую галактику или даже новую вселенную, было бы достаточно энергии. Да уж, каждый мой день все более интересен и загадочен. Опускаю голову, зная, что увижу зал, где полно зеркал, вешалок и манекенов с платьями иной одежды, очень богатой и красивой. Прозрачные стены, светильники, сияющие мягким светом, искусные вазоны, в которых, не переставая, цвели цветы, пуфики и софы. Что странно, некоторые наряды совсем не принадлежали мне, Сирените. Например, вот это платье. Беру в руку край рукава, аккуратно помяв, пальцами чувствуя мягкость ткани, оно принадлежало вампирше Милке. А вот это, любимая императорской наложница, что-то даже и из мужского туалета, но с женственным уклоном. Сняв одно из платьев, приложила к груди, отстраненно подметив точность размера. Кто-то их подогнал, и это точно не он. Он мужчина. Подумал о деньгах, об артефактах, да даже о алкоголе, но из тряпок я откапала старые мантии и срезы ткани из шелка гигантских пауков. Точно не он. Повесив обратно изысканный наряд, направилась дальше мимо полочек с украшениями. Провожу пальцами по тиарам, заколкам, открытым шкатулкам с кольцами и браслетами, мимо стоек с гарнитурами, мягко ступая, выбивая из-под каблуков легкий звенящий стук, так как пол, по которому я шествовала, создан из чистого мистического хрусталя. Сквозь него я могла рассмотреть искаженный блеск иных звезд. В конце своего пути у обширного зеркала меня привлек один интересный предмет. Светло-сиреневая дымчатая сфера на витиеватой подставке, ее я никогда не видела, и, только подойдя ближе, я смогла рассмотреть и понять, что из себя она представляла и что таила. Мои глаза изумленно расширились. Что, чувствую, как моя челюсть стремится пасть на пол, а руки задрожали. Внутри парили три предмета. Они казались маленькими, почти игрушечными, но я знала, какую силу они в себе несли и знала, что протяни я руку, пожелай, и они окажутся в моих руках. И это странно, жутко, сбивает с толку. Это не может быть он, она не позволила бы. Зачем, и что ты затеваешь? Мой хрипловатый голос, словно шуршание тысяч бабочек, разлетается по пространству этого помещения, теряясь во тьме. Не желая пока задерживаться здесь, я вознамерилась покинуть это место. Беру понравившееся платье, на мелодии я приобрела худшую пародию на него, и разворачиваюсь. Мой взгляд мазнул по моему отражению в самом массивном зеркале, замечая какой-то силуэт, прозрачную тень, у себя за спиной, которого тут же и след простыл. Смотрю себе за спину и обратно на отражение никого. Показалось, у меня снова паранойя. Решаю как можно быстрее покинуть это место. Сделав несколько шагов в направлении выхода, чувствую, как призрачные руки обвивают мои плечи, обнимая со спины, тем самым останавливая. Поднимаю взгляд, замираю. В отражении я вижу призрачный силуэт. Девушка так похожая на меня, но с явными отличиями. Старше, чуть выше ростом. Волосы словно расплавленное серебро, подсвеченное изнутри лунным светом, сплетенные в два аданга сердечками. Глаза сияют чистыми топазами, а розовые губы искривлены в нежной улыбке. По плечам струится белоснежная накидка. Все, что дальше я не могла видеть, но отчетливо помнила. «Сейлор Космос», — завороженно прошептали мои губы. «Здравствуй, Мьярна». Ко мне притиснулись теснее, обнимая мои плечи, зарываясь в сгиб плеча и шеи. «Здравствуй», — шепчу, в горле пересохло от волнения, и тут же предприняла попытку прокашляться, интересуюсь. «Так тебе я должна быть благодарна за это?» Она поднимает голову, в глазах пляшут бесенята, я же обвожу взглядом пространство, как бы намекая, о чем я веду речь. «Да», — хмурюсь. «И что ты задумала?» Жестко, но не зло. На нее я никогда не злилась, ибо знала, какой геморрой на ее плечах. Ничего, еле заметная улыбка, голос звенит, как колокольчики на ветру, и с другой стороны он похож на гул и стрекот летящей кометы. Ее голос завораживал. Тогда зачем все это? Вначале напряженно, но после ее слов я расслабленно откидываю свою голову на ее плечо. Это мой тебе подарок, чувствую легкий ветерок от ее дыхания на своей щеке, ведь ты свободна, меня обняли сильнее. Я рада, мне было больно знать, что ты, так кто меня заменил и так кто мне очень помог, лишь раб. А разве это тело? Ня, легкий смех мне на ухо, а я вижу в отражении тепло ее улыбки. Он его выкупил, дорого заплатил, но нужно же было ему с тобой расплатиться. Такие контракты обмана не терпит даже от богов. Это выше даже меня. Ясно, мои губы сами по себе подражают ее отражению, но постой, я только-только понимаю то, что меня эти недели одолевало. Мистический кристалл? Не думаю, что он так легко бы с ним расстался. Хи-хи, а кто ему позволит копаться в нашем теле? А, вот лиса. Восхитилась ее коварности. Но меня интересовал и другой вопрос, касающийся и нас, и того, что находится в той сфере. Взгляд метнулся в ту сторону, и... Да много чего. Потом, Мьярна, она чувствовала меня как себя, и меня это нисколечко не волновало. В этой реальности я могу находиться без последствий для него же до обидного короткое время. А сама ты не торопилась навестить меня, я такую лазейку оставила, а ты не заметила. Мы с тобой поговорим, но потом, ладно, ну что я могла ответить на этот просящий взгляд в отражении. Вот и как мы не могли себе позволить кружить головы мужчинам. Хорошо, я рада, что у тебя появилась та, что сохранит твое сердце чистым. Она растворилась, напоследок оставив на моей щеке легкий поцелуй своих мягких губ. Пальцами касаюсь места поцелуя. Сохранит чистым, надеюсь, что правда, что ложь. Примечание к части. Я очень старалась, надеюсь оцените. Жду комментариев. Нет комментариев, ни проды. Эта встреча взбудоражила. Руки до сих пор чуть подрагивают. Я поражена ее появлением в этой моей новой жизни, но и не слишком удивлена, все же помня о том, какое тело занимаю. Она одна из немногих моих бывших хозяев-арендаторов, кто оставил после себя благостное впечатление, и ее я понимала. Ее причина использования меня была оправдана. Даже не представляю, чем она заплатила тому ушлому индивиду, моему второму бывшему господину. Цены на таких, как я, баснословны, и не факт, что душами. Обычным смертным не понять, когда на кону целый мир и влияние над ним, когда эти самые смертные лишь разменная монета в играх эгоистичных сущностей. С той задачей, что стояла передо мной, вряд ли бы справились ее слезливые воплощения. Да боги, она такой и была, такая же добрая, сердечная и сырость на должном месте, только этого незаметно за грузом ответственности, силы воли и алмазного стержня решимости. Да даже ее провальные способы привлечь земные души ничем не могли помочь в той ситуации, когда реальность чуть ли не трещала по швам от изобилия отражений того мира. Кто бы что ни говорил, а места на всех не хватает. И я бы не сказала, что она не пыталась справиться сама. Что с тобой? Немного вздрагиваю, когда чувствую прикосновение к своей руке. Сейчас, уйдя ненадолго в свои мысли, я и не заметила, что почти закончила заплетать, действуя на автомате, а Стелла пыталась привлечь мое внимание. После ее возвращения от целителя, мы, в темпе ужаленной в попу дворняги, оккупировали ее будуар, намереваясь затмить собой этот вечер. Это ее слова, не мои. В зеркале я увидела взволнованное отражение сестры, коротко улыбнулась, сжимая ее тонкие пальчики, раздумывая над ответом. Так, мысли, воспоминания о прошлом, она поворачивается корпусом ко мне, тем самым мешая закончить замысловатый рисунок искос, настойчиво ища контакта взглядами. И об этом тоже, согласно киваю, шутливо щелкая по курносому носу. Не крутись, хватаю ее белокурую головку, силой заставляя принять правильное положение, затылком ко мне. Эй, возмущается она, легонько хлопая меня по кисти, намекая на то, что с ней обошлись грубо, но спустя мгновение вся ее напускная обида слетает, как листья с осенних деревьев. Не стоит хандрить, я мазнула взглядом по нашим фигурам, отраженным в зеркале, по ее чуть напряженным плечам и моему задумчивому, но спокойному лицу. Главное ведь то, что происходит сейчас, а не когда-то. На эти слова я не нашла что ответить. В чем-то она права. Прошлое, есть прошлое. Но то, что она за меня беспокоится, мне было приятно. Опускаю взгляд на ее макушку, скрывая счастливый блеск в глазах, и сосредоточенно слежу, как изумрудная лента вплетается в прическу, придавая ее образу легкой строгости. Работала я магией, скрупулезно следя за извивающейся шелковой змейкой, в некоторых местах подправляя изгибы вручную. Стелла, поняв, что отвечать я не собираюсь, полностью отрешившись от реальности, взяла прядь моих волос, спадающих с моего плеча на ее руку, начав их перебирать. Какое-то время мы предавались молчанию, пока сестра вновь его не прервала. «Ты такая красивая в этом наряде, будто ангел», отвлекаюсь от своего занятия, замечая, что за моими манипуляциями следят в оба глаза. Неожиданно, бровь плавно приподнимается, показывая собеседнице степень моей заинтересованности. Стелла надменно прищурилась, распрямила худые плечики и заявила: «Теперь и не знаю, как смогу не затеряться в твоем величии». Мои губы сами по себе растягиваются в широкой улыбке, немного задумчиво прицакиваю и прохожусь по ней пытливым взглядом. «Ишь», — заговорила, — «а глазки-то что щуришь, а губы твои что подрагивают в скованном смехе? Смутить меня пытаешься?» Я перевела взгляд со Стеллы на себя. «Ну, белое платье под грудь, лиф украшен золотым шитьем и украшениями, со свободно не спадающими складками до полу и, слегка оставляя шлейф, и легким разрезом, из-под складок которых игриво выглядывало прозрачное кружево. Руки обвивали воздушные рукавчики, вышитые серебром. Платье было нежным, невинным, не под стать мне, но отказать себе в его ношении я не смела. Как только я увидела его на том манекене, то тут же пожелала его надеть на этот вечер. На шее переливчатым мерцанием сияет жемчужное ожерелье, как и на руках браслеты. В волосы, в накрученные гульки вплетены белые лилии, искусственные, но ничем не отличимые от живых. Я и не помню, кто был тем мастером, что создал это великолепие. Помню, что подарили мне их аккурат перед кончиной, я и надеть-то их не успела. Завидую молча, и горделиво задираю подбородок, краем глаза наблюдая за вытягивающимся в удивление лицом. «Ах так», — возмущается она, надувая щечки. «А ты как хотела?» Провожу пальцами по тонкой шее, по жемчугу, ниже, по оголенному декольте. Я великолепна. Ну и ладно, надулась, но вижу, что щечки ее покрылись розовым румянцем. Она резко отворачивается, пытаясь спрятать свое стеснение. Подросток, качаю головой. Приколов локон шпилькой и завершив сие действо чарами фиксации, я отступаю на несколько шагов назад, чтобы полюбоваться на дело рук своих. Ну и маги, конечно же. Принцесса Солярии выглядела юным эфемерным созданием, таким же нежным и недосягаемым. Можно легко обмануться, если, конечно, не знаешь, что за оторва скрыта за этой эфемерностью. Эф, не завидую я ее избраннику, чокнется ведь с ней, а может и чокнуться. Уса, да, незамедлительно откликаюсь. Стелла долго молчала, я ее не торопила, чуяла. Решиться ей надо сказать то, что в думах было. Как ты думаешь, что с мамой? Я заметила, что она немного подавлена. Поджав губы, отворачиваюсь к окну, за которым небо постепенно окрашивалось в алый закат. Ночи на солярии короткие, светлые, ничем не отличимые от предрассветных сумерек. Три солнца располагают к подобному явлению. А вот когда на небо восходит луна, то она являет собой нежную, сияющую ярким серебристо-белым светом жемчужину, и даже солнце не могут ее затмить своим ярким светом. Вот она магия во всей своей красе. Почему ты спрашиваешь у меня? Делаю глубокий вдох, зная, что нужно что-то ответить. Она в таком возрасте, когда подростки мнят себя взрослыми, всезнающими и умудренными годами старцами. Обиды преследуют их, как извращенцы на парковой аллее в темное время суток, а чужое молчание приравнивается к предательству. Я не знаю, пока она не скрылась, я чувствовала ее обиды, злость и огорчение, но эти чувства не были направлены на тебя. И судя по поджатым губам, она хотела, во что бы то ни стало, разобраться в непонятной ситуации. А кто, твердо спрашивают меня, почему она думает, что я обязана знать? Задаюсь вопросом, фырча себе под нос. Пожимаю плечами, как бы самой себе. Я не знала ответа, лишь предполагала. А как я знаю, предположение к делу не пришьешь, а значит и говорить не стоит. Думаю, луна, если ситуация станет острой, сама расскажет, но и уверенности в том, что она сама на это решится, у меня нет. Мне-то откуда знать, я чужие мысли не читаю, возвращаюсь обратно, для того чтобы обнять напряженные плечи, а расшифровка чувств в этом отношении бессмысленна, можно запутаться или понять неверно, отвечаю, когда вижу, что от меня этого ждут. Плохо, ее голос доносится до меня глухо, словно из пустоты. Он наполнен чувством тревоги. Я закончила, сообщаю ей, отстраняясь, нужно прервать ее поток тяжелых ее сердцу мыслей. Мы можем проследовать на ужин. Стелла кивнула, в последний раз крутанулась у зеркала и, оставшись окончательно довольной видом, хотя ее грустно приподнятые уголки губ говорят о другом, приняла свой естественный образ взбалмошной девчонки, которой позволено все, и плавным шагом подплыла ко мне, схватив цепкими ручками мое предплечье. «Пошли», — твердо кивает, — «время уже поджимает». «И что за наглость?» — неожиданно выдает она, привлекая мое внимание. «Наши парни могли бы и зайти за нами». «Наши парни», — вздергиваю бровь, насмешливо переспрашивая, — «когда это они стали нашими, а?» «Ой, не цепляйся к словам, луна моя, эти недокавалеры могли бы и вспомнить о таких прекрасных нас. Вот точно тебе говорю, мы придем, и они уже там». Дабы не расстраивать сестру, соглашаюсь с ее выводами, которые в дальнейшем оказались верны. Весело посмеиваясь в чуть приоткрытые веера, Стелла решила, что мы без этих аксессуаров вот никак обойтись не сможем, а веера – это очень важный предмет женского туалета. Ага, на глаза неудачно попались. Мы покинули наши апартаменты, желая поскорее добраться до места назначения. На подходах к залу нас встретил Далтон. Мужчина извинился за свою задержку и ненароком пожаловался, что после замены части прислуги, у него все дела кувырком и с подвывертом. Мы без насмешек, Стелла уважала этого человека, посочувствовали дворецкому, на чьих плечах держится порядок целого замка. Нас любезно припроводили до зала и указали наши места, но так как король и королева на должном месте отсутствовали, мы решили составить компанию нашим специалистам. Я же говорила, слышу сбоку недовольное бурчание принцессы. Чувствую, как мое лицо принимает черты великих пушистых рыжих хитрецов. Мне другое интересно, кашусь в ее сторону, и, дождавшись момента, когда я всецело завладела чужим вниманием, приближаю свои губы к ее уху и проникновенно интересуюсь. А кого ты хотела бы видеть в роли своего сопровождающего? Ха! Стелла подавилась нахлынувшим смущением, мило покраснев. Она неловко прикрыла руками запылавшие щеки. Хи-хи, гаденько посмеиваюсь, прикрываясь ладошкой, напрочь забыв о наличии полезного девайса как веер. Да ну тебя, очень-очень тихо и очень-очень скромно. Хмурю брови. Да неужели кто-то из этих парней ей приглянулся? И так как мы уже подходили к компании ребят, мой вопрос оказался невысказан. Пришлось оставить его до лучших времен. Да и не думаю, что именно сейчас я добьюсь правдивого ответа. Вот же, напасть не пропасть. Надеюсь, это не влюбленность, а легкое увлечение. Привет, ребята, сияющий, да идиоту видно, что она натянута, на лице улыбкой Стелла, а также и скромная ваша слуга, то бишь я, подошли к специалистам. Парни скромненько, насколько могли, стояли у стеночки, неохотно, кто как, а Адам, так мне кажется, любил покутить, попивали игристое вино из прозрачных, как слеза младенца, бокалов. Ваше высочество, леди, это были Габриэль и Шанг, наши блюстители этикета и субординации. Выглядели парни великолепно, видно, что старались. У одного парадный костюм заменял мундир темно-синего цвета, с подобающими этому наряду эполетами на плечах и алой лентой на груди, а второй, в подобии рубашки и пиджака мелодейского фасона черного цвета, вышитого золотой нитью. Вышивка складывалась в причудливые орнаменты, понятные только этому народу. Выглядит строго, богато и официозно. Торин, когда я на него украдкой посмотрела, краснел и бледнел, не отводя от моей персоны завороженного взгляда, выдавив из себя какое-то подобие приветствия и изысканный, натренированный годами поклон, припал губами к нашим рукам. Вижу, вижу королевские корни. Мысленно закатываю глаза. Мне, конечно, льстит подобное внимание, но и я не давала повода. Одет подобно Габриэлю, отличие лишь в цвете мундира, насыщенный изумруд. Алекс нервничал. Из-за него я решила свернуть эмпатию полностью, иначе к концу вечера меня свалит мигрень. Парень не привык к подобным мероприятиям. Ему привычны казармы, классные комнаты, строевая, с приказами от вышестоящих инстанций, а не изысканность высшего общества. Но радует, что юноша одет подобающе. Винного цвета фрак, под ним темная рубашка, прямые черные брюки. Не то что я думала иначе, узнав о происхождении юноши. Неожиданно меня охватило чувство неловкости и легкого смущения при мысли о том, что он мог как-то опозориться, буквально на мгновение забыв, что в Красном Фонтане обучают не только военному ремеслу, но и требуют превосходного знания этикета. Справившись с мимолетным чувством, подхожу ближе и тихо шепчу, чуть касаясь чужого рукава. «Расслабься, тебя тут никто не съест», сдержанно улыбаюсь, «просто поприветствуешь королевскую чету, поужинаешь и разойдемся по своим комнатам». Леди права, Алекс, рядом, как черт из табакерки, появился Адам, вот он стоял возле Торина, а вот уже рядом с нами. Резко, слишком одергиваю руку. Сам Алекс нервно вздрогнул, проводит мой маневр взглядом, расплескал немного вина. Спасибо, что не на меня, а на фоне его наряда совсем и незаметно. Расслабься, Адам не угомонился, словно и не заметив конфуза. Довольно ощутимо хлопнул друга по лопатке, чуть не выбив из рук злополучный бокал. У меня такое чувство, что ты вот в этот момент грохнешься в обморок. Где тот храбрый юноша, что с полщелчка успокаивает разъяренных виверн? Я, подумав, выхватываю злополучный бокал из рук парня и, пригубив из него же, игриво подмигиваю сконфуженному неловкостью ситуации и безалаберностью напарника парню. Пусть, это за мои неловкие мысли. Перевела свое королевское внимание на нашего балагура. Адам вообще вел себя как хозяин вечера, но скажу в его защиту. Делал это настолько тихо, что иные гости ничего не могли заметить. Родственники Стеллы вообще вели себя отчужденно и старались стоять чуть подальше от нас. А факт того, что сама принцесса находилась в нашем скромном обществе, мне кажется, ввергала в неописуемый диссонанс. «Отстань, Адам, а то меня сейчас от волнения стошнит, и вот я думаю на кого». Алекс так многозначительно обвел фигуру балагура взглядом, что у того не осталось сомнений, кто будет тем везунчиком. «Да ладно тебе, Ал». Адам побледнел, схватился за сердце, но перепутал расположение, хмыкаю на этот балаган, и чуть припал в коленях, будто собрался сам грохнуться в обморок. «Ты так жесток, это мой единственный выходной костюм». Это он намекал на немного измененный фасон обычного костюма тройки. «Точно уверена, что этот индивид не раз навещал старушку землю. Элегантная бровь Алекса скептично приподнялась, как бы намекая: «Ври, ври, да не завирайся». Стелла не сдержалась и бессовестно хрюкнула в раскрытый веер. Лицо Алекса полностью покраснело, когда он бросил на нас взгляд, даже кончики ушей окрасились алым оттенком. «Скройся с глаз моих, клоун!» Шепотом, чтобы не привлекать внимание королевского семейства, прошипел Алекс: «Прошу прощения». Глубокий неловкий поклон Стелле и более неловкий мне. «Может, вы оба успокоитесь?» В перепалку влез Торин, карие глаза которого метали молнии в сторону разозленного и смущенного Алекса. Опыхал от него жгучим чувством ревности. «Нет, точно сворачиваю эмпатию. Лучше ничего подобного не знать. Хватит. А тебе что надо?» Сквозь зубы процедил Алекс, враждебно смотря на специалиста. Адам постарался влезть в назревающийся конфликт, как был быстро остановлен предупреждающим взглядом обоих юношей. Какая муха их укусила. Но такой Алекс мне нравился. Теперь я видела в нем жесткого человека, а не неловкого, постоянно смущающегося юнца. Я заметила, что на нас с завистью смотрели яркие зеленые глаза кузины принцессы, но та не могла покинуть общество своих родителей, что изредка неодобрительно косились в нашу сторону. Незаметно от остальных подмигиваю ей и заговорщицки улыбаюсь, прикрываясь веером. Она широко раскрывает глаза, удивленная до глубины души, что меня больше веселит, потом заполошно озирается. Не видела ли строгая мама и неловко подмигивает в ответ, тут же отворачиваясь. Милашка, а как покраснела, нежно посмеиваясь в тот же веер, стреляя глазками в довольную Стеллу. Нашу игру в гляделке она тоже заметила. Как я и предполагала, народу собралось не так много, но и немало для обычного семейного ужина. Со Стеллиной стороны маячило как минимум 5 родственников, не считая отсутствующих родителей. Интересно, кто из них скрытый вуайерист? И это относится к дяде Стеллы, младшему брату Радиуса, тете, его супруге, а также двум ее кузенам, близнецам-извращенцам, и младшая кузина, та милая девчушка. Наш разговор прервали самым банальным способом. Вторые двери, наличествовавшие в зале, раскрыли, позволяя войти Радиусу и Луне. И знаете, что примечательно? Вот вроде и вошли они вместе под ручку, но будто бы раздельно. Отец, Стелла, как любимая дочь и наследница трона, подошла первой, дабы оказать полагающееся приветствие родителям изысканным реверансом. Матушка, дочь, кивает Радиус. Милая, нежная улыбка от Луны. Отец, принцесса подводит меня для представления. Я хочу представить тебе замечательную девушку, Усаги, мою самую близкую подругу, почти сестру. Последнее можно было бы и умолчать, но это так мысли. Ваше Величество, подхожу ближе и приседаю в реверансе. Я чувствую, как несколько взглядов скрещиваются на моей фигуре. Приподнимаюсь, поднимая взгляд на короля и королеву, замечая оценивающий взгляд монарха, его брата и его жены. Молчу о братцах. Взгляд Радиуса был острым, но не похабным, словно он вымерил, насколько я надежна для его дочери и чем могу быть полезна короне и их семье в частности. Что ж, этого можно было и ожидать. Да, проверка пройдена. Или мне ожидать чего-то поинтереснее? Вряд ли вы удовлетворены крупицами информации обо мне. У Радиуса карие глаза и рыжие волосы, присутствует небольшая бородка и усы. Мужчина носит белый с золотистым отливом костюм с широкими шароварами и большим количеством золотых элементов, а также красную мантию и золотые погоны. На челе блистала своим золотым сиянием корона солярии, а в руках – золотой скипетр. В дальнейшем вечер не принес ничего существенного и интересного в наш досуг. Скучная болтовня, считай ни о чем. Специалисты поприветствовали королевскую чету, нас познакомили с остальной королевской родней. Имена их я не посчитала нужным запомнить, кроме одного. Затем нас рассадили за столом на 20 персон. Я сидела рядом со Стеллой, напротив той девчушки, которую, как оказалось, звали Мелиссой. Милая девушка, маленький ребенок. Сколько ей? 10. Зато родители подкачали, как и братья, чьи чувства и, скорее всего, мысли были далеки от разрешенного 15+. В общем, опасные личности и разобраться с ними нужно в ближайшем времени. Думаю, если полезут, то прокляну лучше любой местной ведьмы и даже фейская сущность никак не повлияет. Следующий день после скучного ужина начался немного суматошно. Мы проспали, и в этом, как ни прискорбно, есть толика моей вины. Мы слишком засиделись за просмотром слезливого фильмеца, который Стелла желала посмотреть втроем, со мной и Луной. Ну, а моя вина, я забыла снять заглушки, приправленные запирающими заклятиями, поэтому мы и не услышали, как к нам стучалась прислуга. И зачем ты запирающие чары наставила, да и в таком количестве? Стелла спотыкается о низкий пуфик, незамеченный ею. Яростно шипя, она проскакала в сторону будуара. От меня не утаилась ее раздраженность. Скажи спасибо твоим родственникам. Ну что ж, моя язвительность не сильно отставала от ее. Сама в шоке, нехотя призналась она. После моей маленькой демонстрации Стелла по-другому взглянула на свой дом. Ей в голову не могло прийти, что те забавные магические изветвления внутри стен, есть не что иное, как пространственные туннели, используемые как тайные ходы, но это не значит, что надо себя замуровывать, лишь бы от кого-то спрятаться. И убери свои чары, они до сих пор держатся на моей голове. Щелкаю пальцем, отменяя чары фиксации, и сама зарылась руками в волосы, вытаскивая оставшиеся шпильки. Моя б воля, то ночевали бы мы в моем сундучке, там надежнее, чем в бомбоубежище. Ларчик то с секретами, проверялась на собственной шкуре. А если вспомнить недавний подарочек, то и вовсе хрен кто найдет. Но останавливает меня одно и это, сама Стелла. Ну, не готова она к таким моим секретам. Она ж мне потом всю плешь проест. Хочу тоже себе такой сундук. Хочу такое зеркало. Ой, какие милые сумочки. Дай, не бубни. У меня будильник заведенным оставался. Ха, этот пыточный агрегат. Девушку только об одном упоминании о артефакте передернуло в ужасе. Тогда почему мы проспали? Ты сама попросила его вырубить и, зарывшись под подушку, изъявила желание поспать еще 5 минуточек. А я чем хуже? Ну, это уже наглость. Такие предъявы. Наш маленький спор прерывает стук в дверь. После положенного отклика, в спальню степенно вошел Далтон с сообщением. Король и королева изволили покинуть свои апартаменты. Мы так и застыли, каждый в своем углу и с разной степенью готовности. С матами, сугубо мысленными, мы при помощи магии переодеваемся и вылетаем из спальни и вообще комнат, словно метеоры, оставив пожилого дворецкого в одиночестве. Мы уже были далеко, так что не услышали его негромкого смеха. Нам хватило 3 минут. Млин, надо было перевоплощаться и на своих крыльях через окно было бы быстрее в несколько раз. Папочка, мамочка. Стелла радостно кинулась обнимать родителей, каждого поцеловав в обе щеки. Сама же, приветствовав легким реверансом короля и королеву, встала чуть сбоку от принцессы, поправляя косо заправленную блузу. Луна послала мне незаметную теплую улыбку и понимающий прищур. Интересно, она сама-то хоть выспалась? Разошлись мы в 3-м часу местной ночи. Король Радиус прошелся по мне и Стелле укоризненным взглядом с примесью затаенной решительности. Что он хотел этим показать, я не представляла. Радиус всецело завладел вниманием дочери. «Дочь», — начал он, — «у меня не столь много времени и очень много дел. Я надеялся, что ты понимаешь всю ту степень ответственности, что лежит на нашей семье, и надеялся на твою сознательность». Хмуро кашусь в его сторону, догадываюсь о подоплеке этих слов. «Мы таки опоздали на 2 минуты. Дорогой не стоит разводить демагогию, они опоздали не намного». Радиус недовольно покосился на супругу, но упрямость и решительность с превосходством в силах смогли побороть грозность и всепоглощающую уверенность. Король отступил, упрямо поджав губы. «Я не смогу дольше 1 часа провести в обществе тебя и твоей подруги». Большие кисти мужчины нежно огладили хрупкие плечи дочери. Я одна заметила его оговорку, кидаю взгляд на Луну. Женщина выглядела, как всегда, великолепно, но легкий прищур глаз мне много показал. Во всем остальном она лучилась доброжелательностью. Король целомудренно целует лоб Стеллы, не замечая ее же поджатых губ и искры разочарования. Но пап, Радиус даже не стал ее дослушивать, легонько сжал хрупкое плечико и сказал: «Я все сказал, драгоценная, так что поторопимся». Слуги накрыли в южной беседке. «Мне о многом нужно поговорить. Чтобы добраться до южной беседки, нужно было пройти через небольшую парковую аллею, затем повернуть направо и дальше по мощенной дорожке через сад упереться в арку зеленого лабиринта. Я уж подумала, что нас будут водить по протаренным дорожкам, чтоб не запутать, но нет, повезло». По мановению руки его величества в арке раскрылся портал, пройдя сквозь который, мы очутились на обширной полянке с сочной изумрудной травой и ароматными полевыми цветами в центре того самого лабиринта. И в самом его центре стояла та самая обозначенная беседка с широким столом и лавочками. На столе, дожидаясь нас, стояли корзины, как я понимаю, с нашей снедью. Сама же беседка молочно-белая, как слоновая кость. Колонны обвиты искусно вырезанными вьюнами вперемешку с живыми цветами. Войдя вовнутрь и взглянув на потолок, я с удивлением прошлась взглядом по рукописному полотну. Потолок венчала красивая фреска, сюжет которой взят, скорее всего, из какого-нибудь исторического эпоса. Ну не знаю, на ней запечатлен красавец-наездник на крылатом коне в сопровождении воинов. «Это наш предок», – прошептала Стелла, когда заметила мой интерес, он и его паладины шли на бой с древним ящером. «С кем?» – переспрашиваю у нее. Стелла скучающе пожимает плечами. В исторических хрониках поется, что тот ящер был некогда добрым духом солнца, тем, кто некогда благословил Солярию, потомком великого дракона, но, испив из темного источника, дух стал порождением тьмы. А так как он издревле жил на Солярии, то и разбираться с ним пришлось нашим пращурам. Да, мы повернулись на голос Луны, женщина вовсю хлопотала над корзинками, выставляя на стол тарелки с готовыми закусками, чашки, бокалы. Я заозиралась. Прислугу отослали и думаю, что это хорошая идея, они бы только мешали, но и что-то меня напрягает. А из огненного сердца этого духа, единственного органа, что осталось после его поражения, был создан один из великих артефактов Солярии. И что за артефакт? Поинтересовалась я, не отвлекаясь от помощи. Было необходимо намазать на хлеб паштет, разлить по бокалам вина, разложить салфетки. Ими занялась Стелла. Такая незамысловатая забота о нас доставляла ей неописуемое удовольствие. Вон как светится. Это государственная тайна, юная леди, голос короля прогрохотал над нашими головами. Я и Стелла неосознанно втянули шеи. О ней могут знать только избранные члены королевской семьи. Ага, скривилась Стелла и тише добавила. Даже я об этом не знала. Всему свое время, немного скупо улыбнулся он. Расселись по местам. Я рядом со Стеллой, напротив меня Радиус, а во главе стола сидела Луна. Мы на какое-то время были увлечены закусками и кисло-сладким вином. КХМ, вытерев салфеткой рот и руки, их величество приосанился, нахмурив густые брови. Так, у Сагицукина, я напряглась. Я хочу знать точно, кто ты, и что нужно от моей дочери.